Глава 24. Уже к вечеру следующего дня, как раз ко времени своего отъезда из отеля в сторону городского транспортного узла, капитану Брауну показалось, что он почувствовал внутри себя какие-то перемены. Поначалу он забеспокоился, связав это с одним подозрительным блюдом из недавнего полдника. Однако странное ощущение появилось мельком и вскоре исчезло, оставив Брауна наедине с унылой перспективой вечного путешественника. Подхватив сумку и направившись к двери, он на мгновение задержал взгляд на зеркале в прихожей номера и был слегка удивлен своему новому виду. Без бороды и темных очков. А потом, немного подумав, расстегнул боковой карман сумки и, покопавшись в наборе очков, достал пару с обычными стеклами и тонкой оправой. Примерил их и удовлетворенно кивнул. «Профессор Артемский, доктор философии», произнес он, тотчас придумывая имя новому имиджу, и вышел из номера, по-другому ощущая себя в этом здании, которое покидал. У входа стояло несколько капсул такси, готовых работать по факту, без вызова. Браун выбрал салатно-зеленое, подумав, что теперь на его выбор начала влиять его новая придуманная личность. «Куда поедем, коллега?» – спросил компьютерный голос водителя, также подстраиваясь под внешний вид персонажа. «Полагаю, в транспортный порт». «Как скажете, коллега. Представьте, и мне как раз туда же». «Ну и заткнись», – хотела сказать Брауну, но новая личность не позволяла. Во время пути, занявшего чуть больше получаса, Браун старательно пялился в окно, чтобы салонные камеры донесли компьютеру, что клиента лучше не беспокоить, поскольку тот увлечен созерцанием поражающей воображения реальности. Ну или как там у философов? Компании и перевозчики очень чутко следили за реакцией клиентов на разговоры, затеваемые такси-компьютерами, поэтому подбирали темы, которые их седокам стали бы интересны. О том, чтобы оставить пассажира в покое, не могло быть и речи, поскольку заказы от рекламных агентств составляли до половины оборота перевозчиков. Втянуть клиента в разговор было не менее важным для такси-компьютера, чем довести его до места. А уже после того, как пассажиры и компьютер начинали общаться, электронный манипулятор постепенно и практически незаметно переводил тему на рекламируемый предмет. И неважно, что это было – набор ложек, услуга юридического бюро или кредитная петля банка-гиганта, но пассажир выходил с мыслью об этом и еще долго думал и переваривал, хотя эти ложки ему были не нужны. Лишь немногие, особенно чувствительные или даже посвященные в тему, попросту орали на электронный ящик, требуя, чтобы тот заткнулся, и он затыкался, доставляя пассажира до места в полной тишине. Раньше Браун часто так и делал, но не в этот раз. Выйдя из такси возле здания центрального городского порта, он вытащил казавшуюся потяжелевшую сумку и поспешил прочь от недорогих услуг зеленого такси. Но зайдя в зал и увидев знакомое движение людских потоков, остановился, ощутив какую-то странную слабость, которая затем сменилась все подавляющим желанием что-то съесть. И несмотря на то, что Браун прежде принципиально избегал тратиться в автоматах первого этажа, где были самые высокие цены, он почти бегом преодолел расстояние до ближайшего автомата, преодолевая встречные потоки пассажиров, чтобы скорее сунуть карточку в приемное окошко Ruby Kini Food и купить два Бинни Кини и Литл Франк для вашей собачки. Два Бинни Кини вывалились на поднос без проблем, а Литл Франк застрял на механической подаче, и Браун врезал пару раз по башке железному ящику, чтобы тот отдал оплаченную еду для собачки. Лишь после того, как проделал все это, Браун вспомнил, что слышал в такси постоянный звучащий по кругу трек. И похоже, именно про этих самых Бинни Кини. «Твари!» – подумал он, уже немного стесняясь таких слов и поправляя сползавшие очки, сделавшие его новый образ умным. В шаттле, куда ему удалось заскочить в последний момент перед прекращением посадки, сильно пахло синбайскими котлетками. Терпеть было можно, но все же это немного раздражало. В какой-то момент Браун пожалел, что не забрал с подноса купленные Бинни Кини, сейчас бы они были в самый раз. «Да что за вонь такая?» – стала возмущаться девушка с развитыми формами и ярким макияжем, и, ожидая поддержки от Брауна, заморгала на него пересаженными ресницами. «Это пилоты обед разогревают, не орите уже!» – подал свою версию господин в бежевом костюме и огромной коробке крекеров в брюге, пока еще не вскрытой. «Успокойтесь, господа, просто у нас транспорт сошел с дистанции, франши погорели. Поэтому временно возим доставку пассажирскими шаттлами», пояснила женщина лет 45 в фирменной утепленной куртке с логотипом продуктовой компании. У ее ног располагался ящик из нержавеющей стали примерно на 500 котлет. Спорить с официальным лицом компании никто не решился, и пассажиры потерпели аппетитный запах еще 7,5 минут, пока шаттл не добрался до терминального причала. Браун вышел из салона в числе основной массы пассажиров и прошел через контроль, невольно вспоминая приключения с какой-то из крутых служб. Интересно, за кого они его тогда приняли? За шпиона? Спейсшип пришел по расписанию, и Браун неторопливо прошел на территорию особой услуги и заботы, как определяло свои возможности в рекламных аудиороликах большинство транспортных компаний. Однако теперь эти аудиоприветствия его слегка напрягали. Браун помнил, как покупал никому не нужные бутерброды и что-то для собаки, которой у него никогда не было. А может, стоило бы завести? Но полковник Ливингстон вряд ли бы это одобрил. Свежие пассажиры заняли свои места, а транзитные оставались в состоянии электросна, и опытный путешественник Браун тоже поторопился воспользоваться этой услугой, чтобы не переживать странные ощущения при заходе судна в телепорт. Ощущения эти были краткими, может быть, десятую долю секунды, но пережитые многократно становились заметными и труднопереносимыми. После периода электросна пришло пробуждение на промежуточном участке, где стюардессы и стюарты с отекшими лицами торопливо перепроверяли состояние пассажиров перед повторным заходом в прыжок через карго-телепорт, поскольку тот имел свои особенности и ограничения для пропуска пассажирских судов. Вся эта суета и напряженные лица персонала немного пугали. Однако большинство пассажиров выглядели сильно заторможенными, и по ним нельзя было понять, беспокоятся ли они. «Наверное, уже не в первый раз», – подумал про них Браун и слегка вздрогнул, когда стюардесса коснулась его руки холодным тестером для снятия показаний состояния пассажиров. «Ну что там?» – спросил стюарт, останавливаясь рядом с коллегой, которая всматривалась в крохотный экран прибора. «Да, похоже, он не работает», – сообщила девушка и, резко встряхнув тестер, снова посмотрела на экран. «То-то у них у всех показания одинаковые. Пойди возьми запасной и продолжай». «Заново все места?» «Нет, на это у нас нет времени». Негромко произнес стюарт и, оглядевшись, словно преступник, заметил пассажира, сверлившего его пронизывающим взглядом поверх сползавших с носа очков. «Вы чего-то хотели?» – быстро спросил он, поправляя пассажиру очки. «Матросского рома», – пробубнил Браун, чувствуя, что его губы едва шевелятся. Стюарт с коллегой быстро переглянулись. «Это средство нельзя принимать перед прохождением канала, сэр, но я обещаю, что вы получите свой ром после выхода из прыжка», – сказал мужчина. Это было последним, что помнил Браун перед провалом в сонную пучину. Похоже, стюардесса подкрутила ему настройки электросна.